И что же это за неутомимый молодой зверь может быть, если он ни на секунду не останавливаясь, так и мотается по всем коридорам и комнатам дома, так что и дробный топт его лап сливается в один сплошной гул? Ожогин с таинственным видом приложил к губам палец. Еще немного подождем. Улыбка, раздвинувшая его губы, опять блеснула озерцом со дна дремучего оврага. Эх, обезьяна, уже по лестницам начинает шастать. Но и после этих слов Будулаю еще трудно было что-нибудь понять до конца, а под усами его друга продолжала блуждать эта таинственная улыбка. Оставалось ждать развития событий. Сперва какой-то шорох послышался в самом низу лестницы, поднимающейся в мезонин, и потом под чьими-то мягкими, но упругими толчками стали поскрипывать ступеньки. Можно было догадаться, что нелегким оказался для какого-то четвероногого существа этот подъем, потому что чем громче раздавался скрип перебираемых его лапами ступенек, тем громче оно пыхтело. Будулай увидел, что улыбка на лице его друга сменилась тревогой. Да так недолго и спину сломать. Вставая со стула, он сделал шаг к двери, но тут же и махнул рукой. Там всего 11 ступеней. Когда-то и привыкать надо. И все-таки до конца он так и не смог выдержать свою роль. Когда пыхтение уже вплотную приблизилось к двери ляди в мезонин, и что-то снаружи как будто коготками поскреблось об нее, он нагнулся и, раскидывая створки ляды на две стороны, торжественно объявил: «Ну, а теперь пожалуйте, принцесса!» Из отверстия ляды сперва появилась круглая, как качан, русая головка совсем крохотной девчушки, а потом закраснела и ее платьица. Так вот, оказывается, кто все время неутомимо бегал внизу, взад и вперед по дому, и теперь отважился добраться сюда по крутым ступенькам. Ну и чем же не зверек, если у этой девчушки в красном платьице, которой было от роду не больше 2 лет, оказались такие коготки, что она, цепляясь ими за ступеньки, все-таки сумела одолеть на четвереньках этот непростой для нее подъем. И еще не встав на ножонки, поднимая голову и бесстрашно поглядывая снизу вверх на деда своими глазенками, будто подкрашенными изнутри густой синькой, она оповестила: «Дедуся, Лена пришла». «Ну и кто же ей это позволил?» — строго спросил у нее дед. — Я сама. И, вставая с четверенок, обнимая ногу деда, она вкрадчиво попросила: — Не нужно, дедуся, Лену ругать. Тут ее взгляд зацепился за бороду Будулая, и испуг, вспыхнувший у нее в глазах, сделал их еще более синими. Она крепче прижалась к ноге деда. Тот поспешил положить свою руку на ее ярко-желтую, как спелый подсолнух, головенку. Это, Лена, хороший дядя. Еще минуту она пытливо изучала бороду Будулая, и потом, решительно согласившись со своим дедом, это хороший дядя, оторвалась от его ноги, чтобы тут же и вступить во владение всеми теми богатствами, которые таила для нее эта зеленая комната. Сразу можно было увидеть, что власть ее здесь была безгранична, и ей не надо было подсказывать, как распорядиться всеми этими пеньками, обрубками и чучелами, которыми между книгами были заставлены все полки в комнате ее деда. Тут же она и начала распоряжаться ими, по-хозяйски двигая и перетасовывая их, явно озабоченная поисками чего-то такого, что, несомненно, в данный момент интересовало ее больше всего на свете. Ее обдавало пылью, вспорхнувшей с потревоженных полок, и она то и дело чихала. Все это время дед неотрывно наблюдал за ней такими же синими, вспыхнувшими глазами. Но вот она, кажется, нашла то, что ей нужно было. из-за чучел и снопов сухих лесных трав. Она извлекла большую плоскую коробку и, победоносно взглянув на своего деда еще больше просиявшим синим взглядом, тут же уселась посреди комнаты на цветную дерюшку. Раскрывая перед собой коробку, она засмеялась журчащим смехом при виде того сокровища, которое открылось ее взору. Многоцветные россыпи маленьких и больших жуков, которых, по ее убеждению, только для нее и мог насобирать в лесу ее дед. И, судя по всему, он совсем не намеревался разуверять ее в этом, наблюдая за тем, как она, высыпав на половичок жуков, играет и любуется ими. «Но это, Будулай, ты теперь ее видишь такой», — сказал Ожогин. «А посмотрел бы ты, какая она была, когда непутевый мать с отцом привезли ее к нам. Еще вся красная, такая худенькая, что когда мне на вокзале в шахтах дали ее подержать, страшно стало. Звереныш. И наша Оля еще сама дитя, совсем не знает, что с ней делать. И еще к тому же и молоко у нее пропало, вся черная стала, из стороны в сторону шибает. А когда этот залетный гусь вывозил ее от нас, она ж как лесное яблоко была. Ну, какая ж после всего этого из нее могла быть счастливая мать, сам посуди. Мы с женой только переглянулись друг с другом, и жена тут же за нас двоих заявляет им: вам пока надо доучиваться, вообще на ноги стать, а она будет с нами жить. Вот так с тех пор, Будулай, и живем тут на лесном кордоне, опять втроем. Краснело посреди комнаты и пятно платьица на ковре-половике. Лесное солнце, пробивая сквозь лиственную зыбь, подкрашивала круглую, как качан, головенку зеленцой. Лишь изредка, вспомнив о Будулае, девчушка подползала к своему деду, чтобы удостовериться. — Это хороший дядя, да? — Конечно, Лен, хороший. — Это у него только борода страшная, — приласкав ее русую головенку своей большой рукой, отвечал дед. И, успокоенная, она опять отползала к своим жукам. Ну и не такое-то простое дело, Будулай, с ребенком в глухом лесу. Конечно, основные заботы легли на плечи моей Маруси. Ей надо и кашку сварить, и пеленки постирать, и кроме как в бабушкиной постели, эта принцесса, видите ли, не согласна спать. Ну и у меня уже свой круг обязанностей есть. У нас с женой разделение труда. Я должен вовремя ногти и волосы постричь, занозу вытащить, а если надо, то и клизму поставить. Не знаю, откуда только у меня все эти способности взялись, но все это считаю моим делом, и отношусь я к нему, Будулай, вполне серьезно. И ничего мне не надо, как знать, что она и поела, и управилась кое с чем хорошо. А если еще подойдет, заглядывая снизу вверх своими синими глазенками, скажет: дедуся, то ты уже больше, чем герой Советского Союза. Женился я не как-нибудь, а подовоенно ищу любви, и работа, как я уже сказал, у меня любимая. Но только теперь, вот когда она вот так прижмется к коленке и скажет: дедуся, я могу сказать, что это лучшие минуты моей жизни. Ты знаешь, Будулай, тут я одну французскую пословицу вычитал. Первый ребенок — последняя кукла. Первый внук — первый ребенок. Во! Вот так и есть. И все бы теперь, Будулай, было хорошо, если б в этом не было еще и другой стороны, — внезапно заключил Ожогин. Но в этом ты, может быть, меня и не поймешь, и знаешь почему? Будулай, не отвечая, смотрел на него. — У вас, цыган, все проще. Должно быть, и к своим детям вы не так привязываетесь, не говоря уж о внуках. Все потому же. Почему и к одному месту не можете привязаться никак?